еще не открытой земле, на которой пока лежит снег. Мимо острова птиц, мимо стоящих камней, мимо голубых куполов, из которых бьет свет, мимо черных деревьев, трепещущих в ожидании весны, мимо магнитных полей, сковавших нас, мимо золотых мертвецов, пришедших, узнав, что мы спим, мимо начинаний, поснесшихся мощно, но без имени. Вот идет мальчик, он просто влюблен. Принцип женщины наблюдает за ним, полузакрыв глаза. Принцип справедливости уже подвел ему счет. Все знают, что он упадет, и заключают ставки о том, где и когда. И они правы, они правы, они, конечно, правы, но только это еще не все. Мимо золотых статуй с глазами тех, кто знал меня, сквозь сокрушенное сердце, у которого больше нет сил. Мимо объяснений причины, мимо отпущений грехов, вот идет мальчик, он просто влюблен. Что мне делать с ним? Что мне делать с ним? Между этой и той стороной стекла, между бесконечным и нежным, в стороне тех, кто может не пить. У меня есть только один голос, и я должен спеть за всех. У меня есть только одно сердце, и оно не умеет отказаться любить. Оно не может отказаться любить. Кроме нас скажет, что здесь можно жить, и кто откроет дверь для нас и наших детей, кто включит здесь свет, кто скажет, что здесь можно жить, и мой свет горит. Господи, приди и будь соловей. Господи, приди и будь соловей. Приди и будь соловей. Начнем все с радости.